Ничуговский Геннадий Иванович. Черепаха и часы. Не любит спешить черепаха. Ох, как не любит! Все звери куда-то торопятся. Кто за едой, кто домой, а у кого дома нет, тот укрытие к холодной зиме спешит устроить. У черепахи домик всегда под рукой, точнее, над спиной, и укрытие устраивать ни к чему. Вот она и привыкла всю жизнь никуда не спешить. Как успею, так успею. Чего суетиться-то? Оттого и опаздывает черепаха на встречи зверей. Все соберутся, обсудят свои звериные дела и начинают расходиться. А черепаха еще только подходит. Надоело всем, что черепаха вечно опаздывает. Подарили ей звери на день рождения часы с намеком, чтобы точное время соблюдала. Через неделю встречает заяц черепаху и спрашивает: «Как тебе, чашечка-черепашечка? Удобно с часами?» А черепаха, полное имя которой «чашечка перевернутая», отвечает: «Очень удобно! Теперь я всегда знаю, насколько я опоздала. Вчера я опоздала к ежику на 2 часа, а сегодня к белочке только на час. Вот какая я сегодня быстрая!»